Кендырь. Кендырь коноплевый. Апоцинум канабиум. Цветение малого барвинка, ковер дамасского станка, проделки с ярко-синей нитью, сплетенной с зеленью листа. Вокруг же с белыми цветками, где скоро ягодки рядами появятся, приятный на запах и на вкус, плетет свои ковры и земляника, тройными листьями по склону и в лесу. Ричард Мант. Стихотворение. Киндырь — это род многолетних травянистых растений с крупными корнями и семейства кутровых, которые широко произрастают по всему миру, в том числе и в средней полосе европейской части России и Западной Сибири. Члены этого семейства очень разные — деревья, травы и лилианы, но у них есть одно свойство. Все они имеют ядовитый млечный сок, который вызывает отек и воспаление. Однако похоже, что он влияет не на всех людей. Некоторые могут вступать с ним в контакт без каких-либо последствий для здоровья. Еще одно название киндыря — «догбейн» — «собачий яд» — возникло в связи с использованием растения когда-то для уничтожения не только собак, но и других хищников, например, лис и волков. Вторая часть слова «бейн» происходит от древнеанглийского «бейна», а оно от норвежского «бани», что означает «убийца». Распространенный в Канаде и Северной Америке один конкретно представитель этого рода, киндырь проломниколистный, называется мухоловкой, потому что заманивает насекомых против их воли. Маленькие колокольчатые цветки наполнены сладким нектаром, но пыльники имеют особую форму, так что голодная муха или муравей должны протиснуться между ними, чтобы поесть. Строение цветков настолько сложное, что насекомое не может самостоятельно выбраться, и к концу лета цветки заполняются мертвыми телами. Одним из немногих неядовитых представителей семейства кутровых является барвинок, большой и малый. Несмотря на отсутствие токсичности, в Европе он стал ассоциироваться с призраками, ведьмами и мертвецами и носит такие народные названия, как фиалка колдуна, Франция, стоглазый, Италия, и цветок бессмертия, Германия. В Уэльсе это просто растение мертвых. Считается несчастьем сорвать его, особенно на могиле, так как после этого дух покойника будет являться во сне. В других странах барвинок считается хранителем мертвых, его следует уважать, а не бояться. А барвинок вплетают в венки, которые кладут на гробы, в основном детские. В средневековой Англии преступнику, отправлявшемуся на виселицу, вешали на шею гирлянду из барвинков. Причина такого выбора цветка неизвестна, но, возможно, связи с петлей и могилой было достаточно для того, чтобы создать традицию.